Впрочем, иногда за окнами становилось шумно. Эта кучка матросов в обнимку с пением, с трубками в зубах, перекочевывала из одного сомнительного портового заведения в другое, еще более сомнительное. Их громкие голоса и тяжелые неверные шаги постепенно замирали в соседнем переулке. Сенатор положил газету на стол, сунул пенсне в жилетный карман и потер рукой лоб и глаза. «Скверная, очень скверная газетка эти «Ведомости», — сказал он. «Читая их, я всегда вспоминаю, как дедушка отзывался о плохо приготовленных и непитательных блюдах, а скомину набивают и только». «Просмотришь все за 5 минут и ничего, кроме скуки, не вынесешь». «Что правда, то правда, Том», — подтвердила госпожа Перманедер, положив работу на колени и глядя на брата. «Что в них можно вычитать? Я всегда говорила еще совсем молоденькой дурочкой. Эти городские ведомости — жалкий листок. Я, конечно, их тоже читаю, потому что ничего другого нет под рукой. Но, по правде говоря, сообщение вроде того, что оптовый торговец и консул Эмиарег собирается справлять свадьбу, не так-то уж захватывающе интересны. Нам следовало бы почитать другие газеты. Гартунские известия, выходящие в Кёнигсберге, или Рейнскую газету. Там найдется...» Госпожа Перманедер не договорила. Произнося свою сентенцию, она взяла в руки газету и стала небрежно пробегать ее глазами, как вдруг взгляд ее упал на коротенькую заметку в 5-6 строк. Она онемела, поправила пенсне, рот ее медленно раскрылся, дочитала заметку до конца и, схватившись руками за обе щеки, так что локти ее оттопырились, испустила вопль ужаса. «Не может быть! Невозможно! Нет, Герда, Том! Как ты мог это проглядеть? Ужасно! Несчастная Армгард! Подумать только, что ей пришлось пережить!» Герда подняла голову от работы, а Томас испуганно повернулся к сестре. И госпожа Перманедер, трепеща от волнения, дрожащим гортанным голосом, подчеркивая роковой смысл каждого слова, прочитала вслух сообщение из Ростока о том, что владелец имения Пеппенраде Ральф фон Майбом прошедшей ночью застрелился в своем кабинете. Поводом для самоубийства, видимо, явились денежные затруднения. Господин фон Майбом оставил жену и 3 детей. Дочитав, она выпустила газету из рук, откинулась на спинку кресла и взглянула на брата и невестку жалобными, растерянными глазами. Томас Буденброк, отвернувшийся от нее, еще когда она читала извещение, теперь поверх ее головы всматривался через раздвинутые портьеры в сумрак большой гостиной. «Застрелился?» — спросил он после нескольких минут молчания. И добавил в полголоса медленно и насмешливо. «Ну что ж, дворянская повадка!» Он опять погрузился в свои думы. Быстрота, с которой он крутил между пальцев кончики уса, находилась в странном противоречии с оцепенелой неподвижностью его устремленного в пустоту тусклого взгляда. Он не слушал горестных восклицаний сестры и предположений, которые она высказывала относительно дальнейшей судьбы бедняжки Армгард, так же, как и не замечал, что Герда, не поворачивая головы, пристально и настороженно смотрит на него своими близко посаженными карими глазами с голубоватыми тенями в уголках. Глава 2. Томас Буденброк не мог решиться взглянуть на будущее маленького Иоганна так же угрюмо и безнадежно, как он смотрел на остаток своего жизненного пути. Сделать это ему не позволял родовой инстинкт, врожденный и привитый воспитанием интерес к истории семьи, равно обращенные к ее прошлому и будущему. И, кроме того, разве его друзья, знакомые, сестра Тони, даже дамы Буденброк с Брайтонштрассе не смотрят на мальчика с любопытным, ласковым ожиданием, которое живит и его отцовское сердце? Сенатор с удовлетворением замечал, что если давно уже поставил крест на себе, то для своего маленького наследника он еще способен радостно грезить о деловых успехах, об усердной работе, о стяжании богатства, мощи, почета. В сущности, только это и наполняет его постылую, искусственную жизнь теплом, заботой, страхом и надеждою. Что, если ему самому, уже стариком, ушедшим на покой, суждено будет наблюдать возврат старых дней, дней прадеда Ганно? Неужто эта надежда совсем, совсем неосуществима? Он почитает музыку личным своим врагом, но, может быть, она совсем не так страшна? Конечно, любовь мальчика к импровизациям свидетельствует о его не совсем обычных склонностях, но вот, например, в регулярных занятиях с господином Пфюлем он не очень-то преуспел. Музыка. Какие же тут могут быть сомнения? Это влияние матери. И ничего нет удивительного, что в раннем детстве оно возобладало над другими влияниями. Но теперь уже пришла пора, когда у отца появляется возможность воздействовать на сына, сблизиться с ним, своим мужским влиянием изгладить следы женского воспитания. И сенатор твердо решил не упускать этой возможности. На Пасхе 11-летний Ганно, так же, как и его приятель, маленький граф Мельн, с большим трудом и двумя переэкзаменовками по арифметике и географии перешел в 4-й класс. Решено было, что впредь он будет посещать реальное училище, ибо ему, это само собой разумелось, со временем предстоит сделаться коммерсантом и шефом фирмы. На вопросы, чувствует ли он тяготение к будущей своей профессии, Ганно отвечал коротко и немного рабея. «Да, только да, без каких-либо добавлений». И когда сенатор дальнейшими настойчивыми вопросами пытался расшевелить, разговорить его, эти попытки почти всегда кончались неудачей. Будь у сенатора Буденброка 2 сына, он, безусловно, настоял бы, чтобы младший кончил гимназию и университет. Но фирме нужен был наследник. И к тому же сенатор еще полагал, что оказывает благодеяние мальчику, избавляя его от нудных занятий греческим языком. Он считал, что Ганно с его частенько затрудненным восприятием, мечтательной рассеянностью и физической хрупкостью, нередко заставляющей его пропускать школьные занятия, кончит реальное училище легче, с меньшим напряжением и с лучшими успехами. Если маленькому Иоганну Буденброку суждено будет со временем стать тем, к чему он призван и чего ждут от него родные, то прежде всего следует укреплять и поддерживать его не слишком крепкий организм, с одной стороны, избегая перенапряжения сил, а с другой, закаляя его разумными физическими упражнениями. Иоганн Буденброк с расчесанными на косой пробор мягкими кудрями, слегка прикрывавшими его уши, с длинными темными ресницами и золотисто-карими глазами, несмотря на свой копенгагенский матросский костюмчик, как-то странно выделялся на школьном дворе и на улице среди своих соучеников, в большинстве белокурых и голубоглазых, как юные скандинавы. За последнее время он очень вытянулся, но его ноги в черных чулках и руки, выглядывавшие из темно-синих широких рукавов, были по-девичьи узкие и нежные. А в уголках глаз, точь-в-точь, как у матери, залегали голубоватые тени. В этих глазах, в особенности, когда он искоса смотрел на кого-нибудь, появлялось какое-то унылое, отчужденное выражение. У Ганно была привычка сжимать губы плотно и скорбно, а если в это время он еще водил языком по зубу, внушавшему ему опасения, то лицо у него делалось такое, словно его трясла лихорадка. По заверениям доктора Лангхальса, нынешнего домашнего врача Буденброков, которому целиком перешла практика старого доктора Грабова, слабое здоровье Ганно и постоянная его бледность были обусловлены весьма серьезной причиной. Его организм, к сожалению, в далеко недостаточном количестве вырабатывал жизненно важные красные кровяные шарики. Впрочем, для борьбы с этим существовало отличное средство, которое доктор Лангхальс и прописывал ему в изрядных дозах: рыбий жир, чудодейственный густой желтый рыбий жир, Его надлежало принимать дважды в день с фарфоровой ложки. Подчиняясь категорическому распоряжению сенатора, Ида Юнгман любовно, но строго следила за неуклонным выполнением этого предписания. Сначала Гано рвало после каждого приема, и желудок его, видимо, отказывался усваивать чудодейственный рыбий жир. Но постепенно мальчик привык к нему, если, проглотив очередную дозу, сразу же затаить дыхание и разжевать кусочек ржаного хлеба, то он был даже и не так противен. Все прочие недомогания Гано являлись только следствием этого недостатка в красных кровяных шариках, вторичными явлениями, как говорил доктор Ланхальс, рассматривая свои ногти. Но и эти вторичные явления надлежало пресекать в самом основании. А для того, чтобы следить за зубами, пломбировать и, если нужно, удалять их, существовал на Мюлленштрассе господин Брехт со своим Иозефусом. А чтобы регулировать пищеварение, на свете имелось касторовое масло. Если принять столовую ложку этого отменного, густого, серебристого, касторового масла, которое, как юркая ящерица, проскальзывает в горло, то еще дня три во рту, что ты ни делай, чувствуется его вкус и запах. Ах, почему все это так нестерпимо противно? Только однажды Гано в тот раз совсем расхворался, слег в постель, и с сердцем у него обстояло очень уж неблагополучно, доктор Ланхальс, не без некоторых колебаний, прописал ему лекарство, которое доставило мальчику истинное наслаждение и удивительно благотворно на него подействовало. Это были пилюли с мышьяком. Гано потом не раз спрашивал их, испытывая почти нежное влечение к этим маленьким, сладким, дарующим такую радость пилюлям. Однако больше ему этого средства не давали. Рыбий жир и касторовое масло – превосходные средства, но доктор Ланхальс был вполне согласен с сенатором, что их одних недостаточно для того, чтобы сделать из маленького Иоганна жизнестойкого и закаленного мужчину, если сам он и не приложит для этого никаких усилий. Существовали, например, гимнастические игры, в летнее время еженедельно устраивавшиеся в Бургфельде под руководством учителя гимнастики господина Фридша и дававшие возможность городским мальчикам и юношам демонстрировать и развивать смелость, силу, ловкость и присутствие духа. Однако Гано, к величайшему неудовольствию сенатора, не выказывало ничего, кроме неприязни, сдержанной, почти высокомерной неприязни к такого рода здоровым развлечениям. Почему он не питает никакой симпатии к своим одноклассникам и сверстникам, с которыми ему предстояло вместе жить и действовать? Почему он вечно якшается с этим маленьким плохо умытым Каем? Кай мальчик неплохой, но все его существование какое-то сомнительное, и в будущем он вряд ли будет подходящим другом для Гано. Всякий мальчик должен стараться так или иначе снискать доверие и уважение своих однокашников, тех, что подрастают вместе с ним и чья оценка впоследствии будет играть решающую роль в его жизни. Взять хотя бы обоих сыновей консула Хагенштрема, 14 и 12 лет. Отличные мальцы, крепкие, сильные, хотя и заносчивые. Они устраивают настоящие кулачные бои в окрестных рощах, считаются лучшими гимнастами в школе, плавают, как морские львы, курят сигары и всегда готовы на любое бесчинство. Их боятся, любят и уважают. Кузены этих мальчиков, сыновья прокурора Морица Хагенштрема, менее крепкого сложения и более мягкого нрава, но отличаются на другом поприще. Они первые ученики в школе, честолюбивые, исполнительные, тихие и усердные, как пчелы. Снедаемые желанием всегда быть первыми и получать лучшие отметки в классе, они с трепетом внимают каждому слову учителя. Они тоже, безусловно, внушают уважение своим менее способным ленивым товарищам. А какое мнение о Гано может составиться у его одноклассников, не говоря уж об учителях? Ученик он более чем посредственный, и вдобавок рохля. отступающий перед всем, для чего требуется хоть немного смелости, силы, резвости и задора. Когда бы сенатор не проходил мимо балкона третьего этажа, куда выходили двери трех комнат, среднюю из них занимал Гано, с тех пор как стал слишком большим, чтобы спать в одной комнате с Идой Юнгман. До него доносились либо звуки физгармонии, либо приглушенный таинственный голос Кая, рассказывающего какую-нибудь историю. Что касается Кая, то он не ходил на гимнастические игры, потому что терпеть не мог дисциплины и порядка, которых там требовали. «Нет, Ганно», — говорил он, — «я не пойду. А ты?» «Да ну их к лешему. Ничего веселого там делать не разрешается». Такие обороты, как «ну их к лешему», он перенял от отца. Ганно же отвечал, «Если бы от господина Фридша хоть меньше пахло потом и пивом, об этом еще можно было бы подумать. Ну, да бог с ними. Кай, рассказывай дальше. Ты никак не кончишь эту историю с кольцом, которое ты вытащил из болота». «Ладно», — отвечал Кай, «но когда я кивну, ты начинай играть». И он продолжал свой рассказ. Если верить ему, то недавно, в душную ночь, где-то в незнакомой местности, он скатился вниз по скользкому склону бесконечно глубокого обрыва. На дне бездны, при тусклом трепетном свете болотных огней, ему открылась черная топь, на поверхности которой то и дело с бульканьем и хлюпаньем выскакивали серебристые пузырьки. Один из них, самый ближний, тот, что лопался и тут же появлялся вновь, имел форму кольца, и вот его-то он, Кай, после долгих и опасных ухищрений схватил рукой. И пузырек не только не лопнул, а напротив, превратился в гладкий и твердый маленький обруч, надевшийся ему на палец. Не сомневаясь в чудесных свойствах этого кольца, Кай и вправду с его помощью вскарабкался наверх по отвесному и скользкому склону обрыва и неподалеку, в красноватой дымке, увидел черный, мертвенно-тихий, строго охраняемый замок, куда он все-таки проник и где с помощью того же кольца расколдовал и освободил от злых чар много несчастных пленников. В самые волнующие мгновения Ганно брал несколько сладкозвучных аккордов на физгармонии. Рассказы Кая, если только в них не заключались непреодолимые для сценического воспроизведения трудности, разыгрывались и на сцене кукольного театра, конечно, с музыкальным сопровождением. На гимнастические же игры Ганно отправлялся, только повинуясь настойчивым и строгим приказаниям отца, и тогда с ним шел и маленький Кай. То же самое повторялось с катанием на коньках зимой и летом с купанием в дощатых купальнях господина Асмусона, внизу на реке. «Купаться, плавать», — заявил доктор Ланхальс. «Мальчику необходимо купаться и плавать». И сенатор полностью с ним согласился. Но Ганно при малейшей возможности старался уклониться от купания, катка и гимнастических игр. Прежде всего потому, что сыновья консула Хагенштрема, отличавшиеся во всех этих затеях, постоянно против него злоумышляли, и хоть и жили в доме его бабушки, никогда не упускали случая щегольнуть перед ним своей силой и помучить его. Они щипали и высмеивали Ганно во время гимнастических игр, сталкивали в сугроб на катке, с угрожающими криками подплывали к нему в купальне. Ганно не делал попыток спастись от них, что, впрочем, ни к чему бы и не привело. Худенький, с тонкими, как у девочки, руками, он стоял по пояс в грязноватой мутной воде, на поверхности которой плавали обрывки водорослей, так называемые гусиные пажити. И хмуро, потупившись и слегка скривив губы, смотрел, как они оба, уверенные в своей добыче, вспенивая воду, сильными бросками приближались к нему. У них были мускулистые руки, у этих Хагенштремов, которыми они цепко обхватывали Ганно и окунали с головой, окунали много раз подряд, так что он успевал вдосталь наглотаться грязноватой воды и потом долго еще не мог прийти в себя. Только раз он был в какой-то мере отомщен. Как-то в послеобеденный час, когда оба Хагенштрема уже довольно долго топили его, Один из них вдруг, испустив крик ярости и боли, высунул из воды свою мясистую ногу, из которой крупными каплями сочилась кровь. Рядом с ним вынырнул Кай, граф фон Мельн. Каким-то неведомым путем, раздобывший денег на плату за вход, он незаметно подплыл к ним под водой и, словно маленькая злая собачонка, вцепился зубами в ногу юного Хагенштрема. Его голубые глаза сверкали из-под мокрых, падающих на лоб рыжеватых волос. Ах, ему пришлось-таки поплатиться за свой поступок бедному маленькому графу. Из воды он вылез сильно намятыми боками. Но зато и бойкий сын консула Хагенштрема здорово хромал, возвращаясь домой. Укрепляющие средства и всевозможные физические упражнения – вот к чему в основном сводились отцовские попечения сенатора Буденброка. Впрочем, с не меньшей заботливостью он пытался влиять и на духовное развитие сына, знакомя мальчика с тем мирком, для которого он его предназначал. Он решил понемногу приучить сына к будущей деятельности, брал его с собой в гавань и заставлял стоять возле себя у причала. Когда беседовал с грузчиками на смешанном датско-нижненемецком наречии или в тесных сумрачных складских конторах, когда совещался с управляющими или в амбарах, где отдавал приказания рабочим, с протяжными криками, поднимавшим мешки с зерном на верхние настилы. Для самого Томаса Буденброка с детства не было в мире лучшего места, чем этот уголок гавани, где среди судов, амбаров и складов пахло маслом, рыбой, водой, смолой и промасленным железом. И если его сын, бывая здесь, не выказывал ни радости, ни живого интереса, то надлежало пробудить в нем эти чувства. Как называются пароходы, совершающие рейсы в Копенгаген? Наяда, Хальмштадт, Фредерика Эвердик. Ну хорошо, что ты хоть эти названия запомнил, мой мальчик. Все лучше, чем ничего. Среди рабочих, вон тех, что поднимают мешки, много твоих тезок, друг мой, потому что их крестили по твоему деду, а среди их ребятишек часто встречается имя мое и твоей мамы. Мы им каждый год дарим какой-нибудь пустяк. Ну так у этого склада мы останавливаться не будем, тут нам говорить не о чем, это конкурент. «Хочешь поехать со мной, Ганно?» — спрашивал он в другой раз. «Сегодня спуск нашего нового парохода. Мне надо окрестить его. Хочешь?» И Ганно делал вид, что хочет. Он стоял возле отца, слушал его речь, смотрел, как он разбивал бутылку шампанского о бушприт и безучастно следил за судном, которое скользило по смазанным зеленым мылом стапелям в воду, высоко вспенивавшуюся под его килем. Дважды в год, в вербное воскресенье, день конфирмации на Новый год, сенатор Буденброк в экипаже отправлялся с визитами по знакомым. И так как супруга его предпочитала в таких случаях оставаться дома под предлогом расстройства нервов или мигрени, то он звал с собой Ганно. Ганно и тут выказывал покорность. Он усаживался в карету рядом с отцом и потом в гостиных молча наблюдал за ним. Как легко, тактично и в то же время, как до мельчайших оттенков по-разному, умел отец держаться в обществе. Ганно, например, заметил, что когда комендант округа, подполковник господин фон Ренлинген, при прощании заверил сенатора, что весьма польщен оказанной ему честью, тот со сделанным испугом дотронулся до его плеча. В другом месте он спокойно выслушал почти те же слова, а в третьем постарался отклонить их иронически подчеркнутой любезной фразой. И все это с полной уверенностью, сквозившей в словах и жестах, кроме всего прочего, явно рассчитанных на одобрительное удивление сына и отчасти являющихся педагогическим приемом. Но маленький Иоганн видел больше, чем ему следовало видеть. Его робкие золотисто-карие глаза с голубоватыми тенями в уголках умели наблюдать слишком зорко. Он видел не только уверенную светскость в обхождении отца, так безошибочно действовавшую на людей, но с мучительной для него самого проницательностью и то, каким страшным трудом эта светскость ему давалась. Сенатор после каждого визита становился еще бледнее и еще скупее на слова. Закрыв глаза с покрасневшими веками, он молча сидел в экипаже, и сердце Гано наполнялось ужасом, когда на пороге следующего дома маска снова появлялась на этом лице, и движения обессилевшего тела приобретали упругую легкость. Манера отца входить в гостиную, непринужденность его беседы, любезная общительность — все это представлялось маленькому Иоганну ненаивной, естественной, полубессознательной защитой известных практических интересов, совпадающих с интересами друзей и противоречащих интересам конкурентов, а своего рода самоцелью, достижимой лишь путем искусственного и сознательного напряжения всех душевных сил некой невероятно изнурительной виртуозностью, поддерживающей необходимую выдержку и такт. И при одной мысли, что и от него ждут со временем таких же выступлений в обществе, что и ему придется говорить и действовать под гнетом всех этих чужих взглядов, Гано невольно закрывал глаза, содрогаясь от страха и отвращения. Увы, не такого воздействия на сына ждал Томас Буденброк от своего личного примера. Воспитать в нем стойкость, здоровый эгоизм, житейскую хватку — вот о чем мечтал он денно и ночно. «Ты, видно, любитель хорошо пожить, дружок», — говаривал он, когда Гано просил вторую порцию десерта или полчашки кофе после обеда. «Значит, тебе надо стать дельным коммерсантом и зарабатывать много денег. Хочешь ты этого?» И маленький Иоганн отвечал: «Да». Случалось, что когда к обеду у сенатора собирались родные, и тетя Антония или дядя Христиан по старой привычке начинали подтрунивать над бедной тетей Клотильдой и, обращаясь к ней добродушно и смиренно, растягивали слова на ее манер, Гано под воздействием праздничного крепкого вина тоже впадал в этот тон и, в свою очередь, начинал поддразнивать тетю Клотильду. И тут Томас Буденброк от души смеялся громким, счастливым, почти благодарным смехом, как человек, только что испытавший радостное удовлетворение. Он даже присоединялся к сыну и тоже начинал поддразнивать бедную родственницу, хотя сам давно отказался от этого тона в общении с ней. Слишком уж было просто и безопасно утверждать свое превосходство над ограниченной, смиренной, тощей и всегда голодной Клотильдой. Томасу эти насмешки, несмотря на их неизменно добродушный тон, все-таки казались низостью. Ему претила, да нельзя претила мысль, ежедневно по множеству поводов возникавшая в нем, но тем не менее органически чуждая его скрупулезной натуре, никак не мирившийся с тем, что можно понимать неблаговидность ситуации, прозревать ее и все-таки без стыда оборачивать эту ситуацию в свою пользу. Но без стыда оборачивать в свою пользу неблаговидную ситуацию — это и есть жизнеспособность, — говорил он себе. Ах, как он радовался, какие надежды окрыляли его всякий раз, когда маленький Иоганн выказывал хоть тень этой жизнеспособности. Глава третья. За последние годы Буденброки отвыкли от дальних летних поездок, некогда считавшихся обязательными. И даже когда прошедшей весной жена сенатора изъявила желание съездить в Амстердам и после долгого перерыва сыграть несколько скрипичных дуэтов со своим стариком-отцом, муж сухо и нехотя дал ей свое согласие. Зато у них вошло в обычай, чтобы Герда, маленькие Иоганн и Ида Юнгман в интересах здоровья мальчика ежегодно проводили время летних каникул в Травемюнде. Летние каникулы у моря. Кто может понять, что это за счастье? После докучливого однообразия бесчисленных школьных дней целый месяц беспечального существования, напоенного запахом водорослей и мерным рокотом прибоя. Целый месяц. Срок поначалу необозримый и бескрайний. Даже поверить нельзя, что он когда-нибудь кончится. Говорить же об этом просто кощунство. Маленький Иоганн никогда не мог понять, как это решаются учителя под конец занятий заявлять что-нибудь вроде: С этого места мы продолжим после каникул, а затем перейдем к...» «После каникул». Похоже, что он этому даже радуется. Непостижимый человек в камлотовом сюртуке с блестящими пуговицами. «После каникул. Какая дикая мысль. Разве все, что за пределами этого месяца, не скрыто серой туманной пеленой?» Проснуться в одном из двух швейцарских домиков, соединенных узкой галереей и расположенных в одном ряду с кондитерской и главным корпусом Кургауза. Какое это наслаждение! Особенно в первое утро, когда остались позади день, все равно, худой или хороший, выдачи школьных табелей и поездка в заваленном вещами экипаже. Смутное ощущение счастья, разлившееся по всему телу и заставляющее сжиматься сердце, вспугивало Гано ото сна. Он открывал глаза, блаженным и жадным взором окидывал опрятную маленькую комнату, уставленную мебелью в старофранконском стиле. Секунда-другая сонного, блаженного недоумения, и все становится понятно. Он в Травемюнде. На целый бесконечный месяц в Травемюнде. Он неподвижно лежал на спине в узкой деревянной кровати, застеленной необыкновенно мягкими и тонкими от частой стирки простынями, и только время от времени закрывал и открывал глаза, чувствуя, как его грудь при каждом вдохе наполняется радостью и волнением. Сквозь полосатую штору в комнату уже проникает желтоватый утренний свет, но кругом тишина. Ида, Юнгман и мама еще спят. Никаких звуков, только равномерный тихий шорох гравия под граблями садовника, да жужжение мухи, застрявшей между окном и шторою. Она часто бьется о стекло, и тень ее зигзагами мечется по полосатой материи. Тишина, шорох камешков и монотонное жужжание. Эти идиллические звуки наполняют маленького Иоганна чудным ощущением спокойствия, порядка и уютной укромности так горячо им любимого мирка. Нет, сюда уж, слава богу, не явится ни один из этих камлотовых сюртуков, представляющих на земле грамматику и тройное правило, ведь жизнь здесь стоит очень недешево. Приступ радости заставляет его вскочить с постели. Он босиком подбегает к окну, поднимает штору, скинув с петли белый блестящий крючок, распахивает раму и смотрит вслед мухи, пустившейся в полет над дорожками и розовыми кустами курортного парка. Раковина для оркестра в полукруге буковых деревьев напротив Кургауза пустует. Полянка, справа от которой высится маяк, расстилается под еще затянутым белесой дымкой небом. Трава на ней, низкорослая, местами и вовсе вытоптанная, переходит в высокую и жесткую прибрежную поросль, за которой уже начинается песок. Там глаз хоть и с трудом различает ряды маленьких деревянных павильонов и плетеных кабинок, смотрящих на море. Вот и оно, мирное, освещенное блеклым утренним солнцем, все в темно-зеленых и синих полосах, то гладких, то вспененных, и между красными буйками, указывающими фарватер судам, пробирается пароход из Копенгагена. И никто-то не спросит тебя, как он называется, Наяда или Фредерика Эвердик. И Гано Буденброк снова глубоко, блаженно вдыхает донесшийся до него пряный морской воздух и нежным, полным благодарности и молчаливой любви взглядом приветствует море. И вот начинается день, первый из тех 28 дней, которые сперва кажутся вечностью, но чуть только минет первая неделя, как они уже стремительно бегут к концу. Завтрак подается на балконе или под старым каштаном, на детской площадке, где висят большие качели. И все, запах, идущий от наспех простиранной скатерти, которую кёльнер расстилает на столике. Салфетки из тонкой бумаги, какой-то особенно вкусный хлеб и даже то, что яйца здесь едят не костяными ложечками, как дома, а обыкновенными чайными, да еще из металлических рюмок, все приводит в восхищение маленького Иоганна. А потом наступала вольная, хотя и размеренная жизнь в праздности и неге. Чудесная, досужая текла она, не нарушаемая никакими событиями. Предобеденные часы на взморье под звуки оркестра, уже исполняющего там наверху свою утреннюю программу, когда лежишь подле кабинки, задумчиво и неторопливо пересыпая тонкий сухой песок, а глаза твои, не зная усталости, глядят в зелено-синюю бесконечность, от которой веет вольным, не знающим никаких преград, сильным, буйным, свежим, пахучим ветром. От него гудит в ушах, туманится мозг и ускользает, теряется ощущение времени и пространства, всего, что не беспредельно. А потом купание, несравнимо более приятное, чем в заведении господина Асмусена. Здесь поверху не плавает гусиная пажить, и светло-зеленая и кристально чистая вода весело пенится, когда ее взбаламутишь. Под ногами у тебя не скользкие доски, а ласковый, мягко-волнистый песок. И сыновья консула Хагенштрема далеко, очень далеко, где-нибудь в Норвегии или в Тироле. Консул любит летом уезжать куда-нибудь подальше, и раз ему так нравится, то почему бы это себе не позволить? После купания, чтобы согреться, следует прогулка вдоль пляжа до камня Чаек или храма моря. По дороге можно присесть в одной из кабинок и что-нибудь перекусить. А там уж подошло время идти домой и отдохнуть часок, перед тем, как переодеться и выйти к Табльдоту. За Табльдотом всегда весело. Курорт в то время находился в состоянии расцвета, и множество людей, в том числе немало знакомых буденброков, а также приезжих из более дальних краев, из Гамбурга, даже из Англии и России, наполняла огромный зал Кургауза, где за нарядным столиком господин в черном фраке разливает суп из блестящей серебряной миски. Обед состоит из четырех блюд, куда более вкусных и острых, чем дома, во всяком случае, более парадных. За длинными столами во многих местах пьют шампанское. Нередко из города наезжают господа, не любящие изнурять себя работой, чтобы немножко поразвлечься и после обеда поиграть в рулетку. Консул Петер Дельман, например, он оставил дома свою дочь и теперь громовым голосом рассказывает за столом столь фривольные истории, что гамбургские дамы заходятся от смеха и умоляют его помолчать хоть минутку. Престарелый полицмейстер, сенатор доктор Крэмер, дядя Христиан и его школьный товарищ сенатор Гизеки, который всегда бывает здесь без семьи и платит за Христиана Буденброка. Позднее, когда взрослые пьют кофе под навесом кондитерской, Гано присаживается на стул возле раковины для оркестра и без устали слушает. Администрация курорта позаботилась и о развлечениях в послеобеденные часы. В парке к услугам отдыхающих имелся тир, расправа от швейцарских домиков тянулось длинное здание со стойлами для лошадей и ослов, а также коров. Во время полдника гости пили парное молоко, теплое и пахучее. Можно было еще отправиться погулять в город, вдоль первой линии, можно было проехать оттуда на лодке и к привалу, где среди камешков попадался янтарь. Или принять участие в партии в крокет на детской площадке. А не то примоститься на скамеечке в роще за Кургаузом, где висел большой гонг, сзывавший к Табльдоту, и послушать чтение Иды Йонгман. Оно всего умнее вернуться к морю, сесть на конце мола, лицом к открытому горизонту, махать платком большим судам, скользящим мимо, и слушать, как лепечут маленькие волны, плескаясь о подножии мола, и вся необъятная даль полнится этим величавым и ласковым шумом, коротко нашептывая что-то маленькому Иоганну и заставляя его блаженно жмуриться. Но тут обычно раздавался голос Иды Йонгман. «Идем, идем, дружок, пора ужинать. Будешь долго так сидеть, насмерть простудишься. Как спокойно, мирно, ублаготворенно бьется его сердце всякий раз, когда он возвращается с моря. А после ужина у себя в комнате, которому неизменно подается еще и молоко или темное солодовое пиво, мать ужинала позднее, на застекленной террасе Кургауза, в большой компании знакомых. Едва он успевал улечься на тонкие от старости простыни, как под тихое ровное биение сердца и под приглушенные звуки оркестра в парке, им уже овладевал сон, сон без страхов, без содроганий. По воскресеньям сенатор, как и другие мужчины, всю неделю не имевший возможности отлучиться от дел, приезжал к семье и оставался до понедельника. И хотя в этот день к Табльдоту подавалось шампанское и мороженое, хотя в послеобеденные часы устраивались прогулки на ослах или по морю под парусами, Ганно недолюбливал эти воскресенья. Они нарушали покой и мирное течение курортной жизни. Непривычная здесь толпа горожан, бабочки-однодневки из среднего сословия, как с благодушной пренебрежительностью отзывалась о них Ида Юнгман, переполняли в послеобеденные часы парк и взморье. Они купались, пили кофе, слушали музыку. И Ганно, будь это возможно, с удовольствием переждал бы в своей комнате, покуда схлынет волна этих празднично разряженных возмутителей покоя. Он радовался, когда по понедельникам все снова входило в будничную колею. Радовался, что не видит больше глаз отца, отсутствовавшего 6 дней в неделю, но по воскресеньям, от Ганно это не могло укрыться, не спускавшего с него критического, испытующего взора. 2 недели пролетали, и Ганно твердил сам себе и каждому, кто хотел его слушать, что впереди еще срок, равный рождественским каникулам. Но это было обманчивое утешение, ибо время, дойдя до середины, дальше катилось под гору, к концу так быстро, так ужасно быстро, что он готов был цепляться за каждый час, длить каждый вдох, наполнявший его легкие свежим морским воздухом, лишь бы не упустить ни одного мгновения счастья. Но время шло неудержимо. В смене дождя и солнца, морского и берегового ветров, тихой жаркой погоды и бурных гроз, которым море не давало уйти. Так что, казалось, им и конца не будет. Бывали дни, когда Норт-Ост нагонял в бухту черно-зеленые воды, которые забрасывали берег водорослями, ракушками, медузами и грозили смыть павильоны. В такие дни хмурое, взлохмаченное море, сколько глаз хватало, было покрыто пеной. Высокие грузные валы с неумолимым, устрашающим спокойствием подкатывали к берегу, величественно склонялись, образуя блестящий, как металл, темно-зеленый свод, и с грохотом, шипением и треском обрушивались на песок. Выдавались и другие дни, когда западный ветер далеко отгонял море, и наглаженное волнистое дно на большом пространстве выступало наружу, а дальше местами виднелись песчаные отмели, а дождь между тем хлестал без передышки. Земля, вода и небо точно сливались воедино. Ветер налетал, злобно подхватывал косые струи дождя и бил ими об окна домов так, что с помутневших стекол сбегали уже не капли, а ручьи. И жалобные, полные отчаяния голоса перекликались в печных трубах. Тогда Ганно проводил целые часы в курзале за пианино, разбитым от бесконечных вальсов и экосезов. Правда, фантазии, которые он о нем разыгрывал, звучали не так красиво, как дома, на отличном рояле, но зато его глуховатый, хриплый тон часто способствовал звучанию весьма неожиданному. А потом дождливые дни опять сменялись ласкающими, голубыми, безветренными и размаривающе теплыми, когда над поляной в парке жужжащим роем велась голубая мошкара, а море немое и гладкое, как зеркало, казалось, не дышит, не шелохнется. Когда же до конца каникул оставалось только 3 дня, Ганно всем и каждому объяснял, что впереди еще срок, равный каникулам на Троицу. Но, как ни неоспорим был этот расчет, Гано сам уже в него не верил, и душа его томила сознание, что человек в камлотовом сюртуке все же был прав. Месяц приходит к концу, и придется начинать с того места, на котором они остановились, и далее перейти к... Наступил день отъезда. Карета с привязанными к задку чемоданами останавливается перед Кургаузом. Гано ранним утром простился с морем. Теперь он прощается с кельнерами, уже получившими свои чаевые, с раковиной для оркестра, с кустами роз, одним словом, с летом. И экипаж, провожаемый поклонами всего персонала гостиницы, трогается. Он проезжает аллею, ведущую в городок, и катит вдоль первой линии. Гано забивается в угол, и через голову Иды Юнгман, бодрый, седовласый, сухопарый, смотрит в окно. Утреннее небо затянуто белесой пеленой, и ветер гонит по траве мелкую рябь. Мелкие капли дождя время от времени стучат по окну кареты. В конце первой линии сидят рыбаки возле двери своих домишек и чинят сети. Любопытные босоногие ребятишки сбегаются посмотреть на экипаж. Они-то остаются здесь. Когда последние дома уже позади, Гано подается вперед, чтобы еще раз взглянуть на маяк. Затем он откидывается на спинку сиденья и закрывает глаза. «На следующий год опять приедем, дружок», — густым, успокаивающим голосом говорит Ида Юнгман. Но только этих слов и не хватало. Подбородок его начинает дрожать, слезы текут из-под длинных ресниц. Лицо и руки Гано покрыты морским загаром, но если пребывание на взморье имело целью закалить его, придать ему энергии, бодрости, силы сопротивления, то цель ни в какой мере не достигнута. И Гано сам сознает эту горькую истину. За этот месяц его сердце, умиротворенное и полное благоговейного восторга перед морем, стало только еще мягче, чувствительнее, мечтательнее и ранимее. Теперь оно еще менее способно сохранять мужество при мысли о господине Титге и тройном правиле, о зубрежке исторических дат и грамматики, об учебниках, заброшенных с легкомыслием отчаяния, о страхе, которую он испытывал каждое утро перед школой, о вызовах к доске, о враждебных хагенштрамах и требованиях, которые предъявлял к нему отец. А на утренний воздух и езда по мокрым колеям дороги под щебет птиц брали свое. Он начинал думать о Кае, о господине Пфюле и уроках музыки, о рояле и физгармонии. Как-никак завтра воскресенье, а первый день в школе послезавтра не грозит никакими опасностями. Ах, в его башмаках с пуговками еще есть немножко морского песка. Хорошо бы попросить старика Гроплебена никогда его оттуда не вытряхивать. И пусть все остается, как было. Камлотовые сюртуки и хагенштрамы, и все остальное. То, что он приобрел, никто у него не отнимет. Когда все это снова на него навалится, он будет вспоминать о море, о курортном парке. Право же, одной коротенькой мысли о тихом плеске, с которым успокоенные вечерние волны катятся из таинственно дремлющих далей и набегают на мол, хватит, чтобы сделать его нечувствительным ко всей этой жизненной страде. Вот и паром, Израильдорфская аллея, Иерусалимская гора, Бургфельд. Экипаж поравнялся с городскими воротами. По правую руку от них вздымаются стены тюрьмы, где сидит дядя Вейншенг, и катит вдоль Бургштрассе, через Коберг, вот уже и Брейтенштрассе осталось позади, и они на тормозах спускаются под гору по Фишергрубе. А вот и красный фасад с белыми кариатидами. Не успел он войти с жаркой полуденной улицы в прохладные каменные сени, как навстречу им из конторы с пером в руках уже спешит сенатор. И медленно, медленно, втихомолку проливая слезы, маленький Иоганн опять привыкает жить без моря, скучать, в вечном страхе помнить о хагенштрамах и утешаться обществом Кая, господина Пфюля и музыкой. Дамы Буденброк с Брейтенштрассе и тетя Клотильда, встретившись с ним, тотчас же спрашивают, как нравится ему в школе после каникул. И все это с лукавым подмигиванием. Им где вполне понятно его положение. И с вздорным высокомерием взрослых, считающих чувства детей поверхностными, заслуживающими только шутливого отношения, и Гано отвечает на их вопросы. Дня через 3 или 4 по возвращении в город на Фишергрубе появляется домашний врач, доктор Лангхальс, чтобы проверить, каковы результаты пребывания на курорте. Он обстоятельно беседует с сенаторшей, затем призывается Гано, и его полураздетого подвергают осмотру для установления настоящего положения, как говорит доктор Лангхальс, глядя на свои ногти. Он ощупывает его чахлую мускулатуру, измеряет ширину груди, выслушивает сердце, заставляет рассказать о всех его жизненных отправлениях и под конец колет иглой его тоненький палец, чтобы у себя дома произвести анализ крови. По-видимому, он опять не слишком-то доволен своим пациентом. «Мы изрядно подзагорели», — говорит он, одной своей волосатой рукой обнимая Гано, а другую кладя ему на плечо, и при этом смотрит на сенаторшу и Иду Юнгман. «Но вид у нас все еще очень грустный». «Он тоскует по морю», — замечает Герда Буденброк. «Так-так, значит, тебе нравится на море?» — спрашивает доктор Лангхальс и смотрит на Гано своими томными глазами. Гано меняется в лице. Что значит этот вопрос, на который доктор Лангхальс, по-видимому, ждет ответа? Безумная фантастическая надежда, поддержанная ребяческой верой, что Господь Бог всемогущ, назло всем учителям на свете, зарождается в нем. «Да», — выжимает он из себя, не спуская широко раскрытых глаз доктора Лангхальса. Но тот, задавая этот вопрос, ничего, собственно, не имел в виду. «Ну что ж, действие морских купаний и свежего воздуха еще скажется, скажется со временем», — говорит он, похлопывая по плечу маленького Иоганна, отстраняет его от себя и, кивнув головой сенаторше и Иди Юнгман, уверенно, благожелательно и ободрительно, как полагается знающему врачу, с которого не сводят взволнованного вопросительного взгляда, поднимается. Консультация окончена. Живое сочувствие своей тоске по морю, ране, так медленно зарубцовывавшейся, и при каждом соприкосновении с грубой будничной жизнью, вновь начинавшей болеть и кровоточить, Гано встречал у тети Антонии. Она с нескрываемым удовольствием слушала его рассказы о жизни в Травемюнде и от всей души присоединялась к его словословиям. «Да, Гано, — говорила она, — что правда, то правда, Травемюнде — прекрасное место. Веришь, я по груб жизни буду с радостью вспоминать об одном лете, которое я провела там совсем еще глупой девчонкой. Я жила у людей, очень мне приятных, и которым я, кажется, тоже нравилась, потому что я тогда была прихорошенькой попрыгуньей и почти всегда веселой. Да-да, теперь, будучи старой женщиной, я вправе это сказать. Они, надо тебе знать, были очень славные люди, честные, добродушные, прямолинейные и вдобавок такие умные, образованные, отзывчивые, каких я уже потом в жизни не встречала. Да, общение с ними было для меня весьма полезно. Я утвердилась там в моих взглядах и приобрела пропасть разных знаний, очень и очень пригодившихся мне в жизни. Если бы не случилось, ну, словом, если бы не произошли разные события, как всегда в жизни бывает, то я, дурочка, извлекла бы еще немало ценных сведений. Хочешь знать, какой глупышкой я была тогда? Я все старалась добыть из медузы пеструю звезду. Я набирала в носовой платок целую кучу этих тварей, приносила их домой и аккуратно раскладывала на балконе, когда там было солнце, чтобы они испарялись. Ведь звезды-то должны были остаться. Как бы не так, придешь посмотреть, а там только большое мокрое пятно и пахнет прелыми водорослями. Глава 4. В начале 1873 года Сенат удовлетворил ходатайство Гуга Вейншенка о помиловании, и бывший директор был выпущен на свободу за полгода до истечения срока. По совести госпожа Перманедер должна была бы признаться, что это событие отнюдь не послужило для нее источником радости, и что ей, пожалуй, было бы приятнее, если бы все так и осталось по-старому. Она мирно жила с дочерью и внучкой на Линденплаце, встречаясь с семьей брата и своей пансионской подругой Эрмгард фон Майбом, урожденной фон Шиллинг, которая после смерти мужа переселилась в город. Госпожа Перманедер давно поняла, что только в родном городе она может чувствовать себя по-настоящему дома. Памятуя свой мюнхенский опыт и учитывая свое все растущее стремление к покою и, вконец, расстроенное пищеварение, она не имела ни малейшей охоты на старости лет переезжать в какой-нибудь другой город своего объединенного отечества или, еще чего доброго, за границу. «Дитя мое», — обратилась она однажды к дочери, — «мне нужно задать тебе один вопрос, вопрос весьма серьезный. Продолжаешь ли ты всем сердцем любить своего мужа? Любишь ли ты его так, чтобы вместе с ребенком последовать за ним, куда бы его ни занесла судьба? Ведь о том, чтобы он остался здесь, не может быть и речи». И так как госпожа Вейншенк, урожденная Грюнлих, заливаясь слезами, которые могли означать все, что угодно, верная супружескому долгу, ответила точь-в-точь, как в свое время и при сходных обстоятельствах на вилле близ Гамбурга, ответила отцу сама Тони, то отныне уже следовало считаться с предстоящей разлукой супругов. Наступил день почти такой же мрачный, как день ареста Вейншенка, когда госпожа Перманедер в закрытом экипаже самолично привезла зятя из тюрьмы. Она доставила его в свою квартиру на Линденплаце. Смущенный и растерянно поздоровавшись с женой и ребенком, он ушел в приготовленную для него комнату и стал с утра до вечера курить сигары, не осмеливаясь выйти на улицу. И обычно даже обедал в одиночку, посидевший, вконец разбитый человек. Тюремное заключение не отразилось на его здоровье, ибо у Гуго Вейншенка был могучий организм. И все же дело с ним обстояло плохо. Больно было видеть, как этот человек, по всей вероятности, не совершивший ничего такого, чего бы не совершало изо дня в день большинство его коллег, и притом с чистой совестью, человек, который, не попадись он случайно в руки правосудия, без сомнения, шествовал бы по жизненному пути с высоко поднятой головой и неомраченным душевным спокойствием, был так окончательно сломлен гражданским своим падением, обвинительным приговором и трехлетним отбыванием наказания. А на суде он с глубочайшей уверенностью утверждал, и следующие люди с ним соглашались, что смелый маневр, предпринятый им в интересах страхового общества и своих собственных, в деловом мире не является редкостью и классифицируется как обычай.